Антон с удивлением принял из его рук маленький предмет. Нечто вроде глобуса. Шарик, составленный из тонких костяных... Да, именно костяных игл, выгнутых дугами и воткнутых по полюсам в два маленьких деревянных диска. Внутри шарик был пуст. Нет, не пуст. Полон силы. Дремлющий, скованный. «Что это?» — с легкой паникой спросил Антон. «Не бойся. Несжиженная благодать». «А что такое сжиженная благодать?» Гессер вздохнул. «Ну откуда я знаю? Я пошутил. Фигура речи такая. Словесный оборот. Метафора. Я вообще не уверен, что благодать существует, а уж можно ли ее сжижать, тем более. А у тебя в руках нечто вроде магического генератора белого шума. Если тебе потребуется провести абсолютно, я подчеркиваю, абсолютно секретный разговор, чтобы никто и никакими средствами не смог его подслушать, то просто сломай шарик в руке. Скорее всего, ты поранишь руку, но это неизбежная плата. Зато в течение 12 часов сфера радиусом 10 метров вокруг тебя будет не подвластна никакому контролю. Ни аппаратному, ни магическому. Фиксироваться будут некие вполне мирные, невинные образы, разговоры, события. Сам амулет, кстати, тоже не обнаруживается магическими средствами. «Спасибо», — мрачно сказал Антон. «Что-то меня не вдохновляет такой подарок». «Ты еще скажешь за него спасибо. Но так будешь пиво-то или нет?» «Буду. Только почему именно пиво?» «Чтобы не слишком уж нарушать собственные правила», — довольно улыбнулся Гессер. «Все-таки мы на работе». Он нажал кнопку на селекторе и негромко сказал: «Оля, принеси нам пиво». Антон уже ничему не удивлялся. Но Гессер, отключив связь, все-таки пояснил: «Галочка — великолепный секретарь. Но она волшебница 4-го уровня. И может, сама того не замечая, выдать информацию врагу. Так что на сегодня я сменил секретаршу». Через минуту вошла Ольга с подносом, на котором стояли две огромные кружки, полные светлого пива, внушительный литра на два хрустальный графин того же напитка и блюдо с сырным ассорти. «Привет, Антошка», — очень приветливо сказала Ольга. «Ты ведь любишь Будвайзер?» «Какой же светлый не любит светлого чешского пива?» — попытался пошутить Антон. Шутка вышла не ахти какая, но сама готовность каламбурить была удивительна. Давно ему этого не хотелось. «Как там Света?» — прежним тоном спросила Ольга. Антон сжал зубы. На миг ушедшая с души тяжесть вернулась вновь. «Все так же. Нуль?» — Антон кивнул. «Я зайду к ней вечерком», — сообщила Ольга. «Мне кажется, она уже готова к визитам. А я сумею ее немного утешить. Поверь». Это было правдой. Кто еще сумеет утешить великую волшебницу, на долгое время утратившую магические способности, как не другая великая, долгие десятилетия лишенная силы в наказание за проступок? «Зайди, Оля», — попросил Антон. «Света будет очень рада». Гессер легонько кашлянул. «Успеете», — холодно отрезала Ольга. «Антон, знаешь, я желаю тебе удачи. Очень искренне желаю удачи». «Какой еще удачи?» — непонимающе спросил Антон. Вместо ответа Ольга слегка наклонилась над ним и мягко, нежно поцеловала его в губы. «Однако», — только и сказал Гессер. «После того, как мы с Антоном менялись телами», — небрежно заметила Ольга, — «ты вряд ли имеешь основания ревновать меня к нему. Тем более к такой мелочи». «Ладно, мальчики, не шалите, слишком много не пейте, если что, зовите меня». «Если что», — нахмурился Гессер. Но Ольга уже выходила. Великий маг проводил ее взглядом, а когда дверь закрылась, вздохнул и сказал: «Жить — великое испытание, даже для меня. Как ты ухитряешься, Антон?» «Светлана не успела стать по-настоящему великой волшебницей», — заметил Антон. Взял кружку, отпил. Пиво было замечательным, таким, каким и должно быть настоящее пиво. «Но ведь ты этому рад?» — поинтересовался Гессер. «Не», — Антон взял кусочек острого козьего сыра. «Не рад». «Почему?» — с мягким любопытством спросил Гессер. Ведь теперь у вас есть несколько десятилетий счастливой равноправной жизни. В идеале полсотни лет. Гессер, какое может быть счастье, если женщина, которую любишь, чувствует себя неполноценной калекой? — резко спросил Антон. — И если в этом моя вина, пусть даже отчасти? — Отчасти ли? Антон кивнул. — Да, именно отчасти. Гессер помолчал. А потом задал вопрос, который Антон ждал 3 недели назад и который уже перестал ждать. «Расскажи, что у тебя произошло с Завулоном?» «Он пришел ко мне домой, снова как в тот раз». «Опять воспользовался помощью твоего приятеля-вампира?» — поинтересовался Гессер. «Нет. После того случая я закрыл для него свой дом. Как Завулон смог пройти, я просто не понимаю». Гессер кивнул, отпил пиво. «Потом Завулон предложил мне предательство». Он сказал, что Виталий Рогоза — маг зеркала, порожденный сумраком в ответ на усиление ночного дозора, что его основная цель — уничтожить или лишить сил Светлану. И если я опоздаю на заседание Инквизиции, то Рогоза лишит Светлану силы и развоплотится. — И ты согласился? Антон подумал, прежде чем сформулировать ответ. Он много раз вел этот разговор с Гессером, мысленно, разумеется. Но так и не нашел правильных слов. — Гессер... Единственной альтернативой было бы продолжающееся противостояние. Очевидно, смерть Светланы или... — Или? — Гессер явно заинтересовался. — Или смерть многих, более рядовых сотрудников дозора. Чтобы в комплексе мы были ослаблены в той же мере. Гессер удовлетворенно кивнул. — Сам понял? — Нет, не совсем. Порылся в архивах, нашел несколько аналогичных случаев, один из которых... завершился именно разгромом всего киевского отделения ночного дозора, за исключением его руководителя, Александра фон Кисселя. Тогда целью зеркала был, похоже, именно барон фон Киссель, но он сумел защититься. В результате погибли простые оперативники и маги. «Но почему ты не связался со мной?» — поинтересовался Гессер. «Не предупредил о визите Завулона». «Откуда мне было знать, чего он ждет? Возможно, именно того, что я брошусь к вам советоваться». Завулон явно пытался меня перехитрить, но найти, в чем ловушка, я не смог. Ошибкой могла оказаться и попытка связаться с вами, и молчание. Поэтому я выбрал третий путь. Попытался не пропустить зеркало к Светлане, самым примитивным путем, протаранив его машину. «Браво!» — незнакомым скрипучим голосом сказал Гессер. «Молодец, Антон. У тебя не вышло, но попытка была хороша. Но все-таки почему ты никому не сообщил, кто такой Рогоза?» «А почему этого не сказали вы, Борис Игнатьевич?» — спросил Антон, поднимая голову. «Или вы хотите сказать, что расследование киевских событий в октябре 1906 года вели не вы? Ведь ситуация была абсолютно аналогичная. Некто Владимир Соболев приехал в Киев из Полтавы, зарегистрировался в ночном дозоре, позже был обнаружен у места убийства гулящей девки с явными признаками вампиризма». Потом его отловили рядом с разогнанным шабашем. «Для чего я тебя вызвал?» — очень громко возмутился Гессер. «Чтобы допросить по поводу сомнительных обстоятельств их взаимоотношений с темными? Или чтобы выслушивать обвинения в свой адрес?» «Вы меня вызвали, Борис Игнатьевич, чтобы выпить со мной пиво и попросить о чем-то».